и сегодня ты мишень. Усталость к черту и забудь про слово лень. Время не для детей, и нету тут задроченных фей, что до полуночи загонят в дом побольше пей. Заливай градус внутрь и отбрось стеснение нахер вглубь толпы, игнорируя симпатии и знаки. Руки тянутся, чтобы тронуть стройное тело. Не возмущайся, ты этого давно хотела. Флирт налево и направо половине зала. Оделась так, чтобы у каждого слюна свисала. Переходишь грань, а в голове твердишь, что ты большая девочка и за себя постоишь. Смело и уверенно, так самонадеянно, но к концу вечера на кровати не расстелены. Ты будешь зажигать, пока память не стерта. Будешь по-другому, но двигать жопой. Давай двигай жопой, не сиди на месте смирно. Эта часть тела любит больше лютого актива. В смеси с басом глубина речитатива. Дают повод провести время красиво. Давай двигай жопой, не сиди на месте смирно. Эта часть тела любит больше лютого актива. В смеси с басом глубина речитатива. Дают повод провести время красиво. На язык колесика считай до трех погнали. Выпила настолько много, что того гляди и свалит перебор градуса. Но тебе по барабану, словно в ванну окунешься в иллюзию нирвану. И вот уже свободней до тебя руки касаются. Издалека заметно, жертва не сопротивляется. Кто на тебя до этого незаметно пялился, теперь в наглую на твои формы позарится. С утра проснешься в уже тебе знакомой хате. В прошлый раз ты тоже думала, что скажешь, все хватит. История по кругу, как тебя прошедшей ночью пора завязывать решила ты, а впрочем. Давай двигай жопой, не сиди на месте смирно. Эта часть тела любит больше лютого актива. Если есть фигура и лицо довольно мило, то ты яблочко в мишени клубного тира.